Глава 18. Интерлюдия 5. Зашел в магазин, подошел к кондитерскому отделу, так хотелось сладкого, но здоровье дороже. Взял себя в руки, перешел в другой отдел и взял полусладкого. «Юджин, я не хотел! Это все чертов капустник Рудольф! Ну ты же знаешь его! Он же был твоим начальником! И его собственный босс, этот жуткий наци фон Браун! Они никогда не признавали своих расчетов. И за все их выдумки отвечал перед Конгрессом я. На мне висели все эти огромные траты. Это меня бы четвертовали или утопили в Потамаке, если бы это идиотское 300-футовое ведро не полетело на Луну. Какого черта мы там вообще забыли? Проклятые коммунисты втянули нас в эту гонку, а старый Джим должен за все это отдуваться». Юджин, он же Евгений Михайлович Глухарев, инженер-ракетчик компании «Дуглас» и один из создателей идиотского ведра, сочувственно кивал. Ему было ужасно неловко и неприятно смотреть, как бывший директор НАСА, опытный и циничный чиновник Джеймс Уэбб, сбивчиво фонтанирует признаниями пополам с соплями, явно под воздействием какого-то наркотика. Он и встречал-то Уэбба всего пару раз за все время работы в проекте «Аполлон». Чего там, какой-то рядовой инженер-двигателист и сам директор мощнейшего государственного агентства, ворочавший миллиардами долларов. Однако, когда обитатели виллы в Суатанеха наконец оповестили, что приехал автобус, на котором они в самом скором времени отправятся в Мехико, а дальше на самолет и на родину, и возле двери Глухарев столкнулся с пребывающим в полном неадеквате Уэббом. Американец, увидев смутно знакомое лицо, вцепился в него как клещ и больше не отходил ни на минуту. На соседних сиденьях расположились два солидных господина, очень похожих друг на друга, близнецы из Америки. Знали их как мистера М и мистера Кей. Близнецы, время от времени переглядываясь, что-то быстро-быстро строчили в блокнотах и одними глазами подбадривали Евгения Михайловича, намекая, чтобы тот помогал Уэббу как можно свободнее изливать поток покаянного сознания. Глухарев только вздыхал, лопал старину Джима по плечу и украдкой стирал с рукава слюни. 2 года как не стало его отца, Михаила Евгеньевича, одного из ближайших соратников Игоря Ивановича Сикорского. Эти две глыбы всегда были примерами для Евгения Юджина. Оглядываясь на отца и его знаменитого друга, он сам стал авиаконструктором и благодаря им же не смог забыть о своих русских корнях. Утяжил в Америке с младенчества. Сикорский у Евгения Михайловича всегда ассоциировался с его любимой шуткой. Подходит он к маленькому еще Женьке и спрашивает: «Глядя на стрекозу, люди, ну и я в том числе, придумали вертолет. А что придумали люди, глядя на муху?» «Что?» — чесал затылок Глухарев-младший. «Мухобойку! И заливается смехом, громко, на весь дом. Когда Сикорский и его команда совершили дерзкий побег в Россию, многочисленная русская диаспора в США просто взорвалась. Многие не приняли решение стариков бежать коммунистам и сыпали язвительными комментариями. В основном народ помоложе, те, кто уже родился в Америке или попал туда ребенком. Люди же старшего поколения, несмотря на то, что многие из них даже повоевали против красных в гражданскую, почти единодушно прославляли новоявленных героев, особенно после того, как остросюжетную историю побега 5 дедов через океан на дряхлом транспортном самолетике в деталях расписала американская желтая пресса. Конечно, акценты в газетных статьях были расставлены по-своему, но русские отлично умеют читать между строк. Очень скоро американцы русского происхождения, в первую очередь те, кто работал на государственных или оборонных предприятиях, стали чувствовать спиной колючие взгляды. Кое за кем, не исключая и Глухарева, важного участника проекта «Аполлон», почти в открытую принялись следить федеральные агенты. Хоть Юджин ни разу в жизни не давал повода усомниться в своей порядочности и честности. Это оскорбляло и заставляло задуматься, а так ли верно сложившееся за годы ощущение, что в этой стране мечты он стал своим. А что, если бы он не был таким классным специалистом, чей ум и опыт сейчас так нужны лунной программе США? Евгений Михайлович успел совершенно задергаться от этих мыслей и испытал огромное облегчение, когда в один вечер к нему на улице подошел неприметный человек и передал письмо от Сикорского. Родина звала его. 50 лет на чужбине так и не сделали из него американца. Уже через 4 дня, после гонки через половину страны на арендованных машинах и даже в самом конце пути на лошадях, Глухарев перешел мексиканскую границу в Техасе, а еще через 2 заселился в номер в уютном пансионе на Тихоокеанском побережье. Сиуатенеха оказался истинным уголком рая на земле. Синий океан, золотой песок, сочные фрукты и множество замечательных людей, которые собрались здесь в ожидании перелета в Россию. Его обещали очень скоро организовать безупречно вежливые и приятные господа М и Кей, заправлявшие здесь всеми делами. Судя по всему, они представляли KGB. У этой организации была жутковатая слава, но аббревиатура FBI пугала будущих реэмигрантов все-таки больше. Мало кому из них за последние месяцы не приходили люди оттуда, и некоторые незваные гости откровенно и беззастенчиво запугивали. Русским пытались запретить быть русскими. Для большинства беглецов именно это стало последней каплей. Кое с кем из обитателей пансионата Глухарев, больше не Юджин, а теперь уже совершенно точно и навсегда Евгений Михайлович, был знаком и раньше. Среди прочих, здесь были коллеги-авиаконструкторы Константин Захарченко и Михаил Ваттер, которые тоже принимали участие в американской космической программе. Хорошо был ему знаком и экономист Игорь Анцев, работавший в свое время в корпорации RNDA над вопросами стратегического развития американской авиации. Самым молодым из всех, рвущихся в Россию, был математик и программист Виктор Высоцкий. Он решился бросить перспективную работу в компании Bell, потому что никак не хотел отпускать в далекое путешествие в один конец своих престарелых родителей-астрономов Александра Николаевича и Эмму, американку из протестантской семьи квакеров. В итоге собрались ехать все втроем. Высоцкий-младший целыми днями пропадал в заперти в компании крупнейшего специалиста по антеннам Сергея Александровича Щелкунова, тоже бывшего сотрудника Белла. Они обсуждали какую-то интересную информацию, полученную от всеобщего благодетеля Георгия Георгиевича Казмецкого, и предвкушали плодотворную совместную работу. Что интересно, к ним время от времени присоединялись и 2 патриархов — Владимир Казьмич Зворыкин и Александр Матвеевич Понятов. Черт его знает, что они задумали, но явно что-то поинтереснее уже давно пройденных этапов — телевизоров и магнитофонов. Еще из ученых дожидались философского самолета знаменитый биолог и генетик Феодосий Григорьевич Добржанский, оптик Олег Борисович Померанцев. Эти 2 в основном обсуждали с тем же Зворыкиным новые медицинские и научные электронные приборы. И даже, кажется, успели за это время что-то эдакое соединенными усилиями изобрести. К их тусовке примкнул и известный врач-невролог Павел Иванович Яковлев, лечивший многих американских президентов. Неугомонные люди. Нет бы отдохнуть, когда вокруг такая красота. Наслаждались этой красотой в основном создатели Калифорнийской школы виноделия Андрей Викторович Челишев со своим старым другом, князем Василием Александровичем Романовым. Они ковырялись в саду и за этим делом строили планы по устроению новых виноградников и виноделин буквально везде, где в России для них достаточно тепло. За ними по пятам ходил с альбомом для зарисовок знаменитый художник, 3-кратный обладатель «Оскара» и, по совместительству, шурин князя, а также обладатель очень винной фамилии Александр Александрович Голицын. Этот по вечерам сидел с кинокомпозитором и продюсером Дмитрием Зиновьевичем Тёмкиным. У этого «Оскаров» было аж 4. и актером Федором Федоровичем Шаляпиным. Всем им поступило предложение поучаствовать в создании киноэпопеи о русских авиаторах «Крылья Родины». Евгений Михайлович Глухарев как-то затесался вечером в их компанию. Разговор шел о винах, понятно, богема и виноделы, о чем еще им разговаривать? «Василий Александрович, а ведь у вас ресторан есть? Ну, был. Вы там только свое вино гостям предлагали?» Играя бокалом с красным, то подставляя его лучам заходящего солнца, то убирая в тень, спросил Шаляпину князя. «Ну, почему же? А хотите случай расскажу? Сам стоял рядом и наблюдал. Распорядителем у меня в ресторанчике был одно время Еремей Антуков, здоровущий мужик, казак уральский. Так вот, как-то поговорили мы с ним, и я спустился с крыльца ресторана к авто своему. Тут к Еремею подходит торговый агент. «Купите это замечательное вино!» И сует ему бутылку под нос. «Красное вино мне не нужно!» Отмахивается Антуков, благодушно так, с улыбкой в бороде. «Ну хоть попробуйте! У меня и так вина больше, чем надо!» Уже чуть менее приветливо. «Тогда хотя бы понюхайте, прямо из бутылки!» И опять ему под нос. «Еще одно слово, и я спущу вас с лестницы!» Еремей уж и закипать начал. Попытался отмахнуться от бутылки, но комивояжер этот перехватил ее другой рукой и опять под нос. «Ну это такой замечательный купаж!» Антуков почесал залитую разбрызгившимся вином бороду и выполнил свою угрозу. Агент, скатившись по ступенькам, долго лежит внизу, кряхтит, ножками дрыгает. «Я уже на помощь собрался, но обошлось!» С трудом поднявшись на ноги, супчик отряхивается и вновь сбегает вверх по лестнице, говоря: «С красным вином теперь мне все ясно. А что вы скажете насчет белого?» «Придумали», — отсмеявшись, помотал головой Александр Челишев. «Вот вам истинный крест. А если вам придумок надо, то, пожалуйста, захожу как-то на Бродвее в ресторан, заказал мясо и красного вина бокал. Принесли по привычке, посмотрел вино на свет. Боже святый! Официант, кричу! Вы принесли мне совершенно мутное вино!» Подошел, посмотрел, говорит: «Вы так ошибаетесь, милейший, вино прозрачное, аки слеза ребенка, скорее это бокал грязный». Весело с ним вечер прошел. Многие из собравшихся здесь в ожидании рейса на Москву были людьми в прошлом военными и оттого питали слабость к лошадям. К их удовольствию при пансионе имелось небольшое ранчо. Целыми днями там пропадал именитый коневод, гусар и спортсмен Владимир Станиславович Литауэр. Он мечтал поскорее встретиться с другим фанатиком скаковых лошадей и знатоком ипологии маршалом Будённым. Инженер-строитель Егор Павлович Попов и Степан Прокофьевич Тимошенко вместе с архитектором Борисом Ивановичем Рябовым, одним из создателей зданий Вашингтонского Капитолия и Библиотеки Конгресса, с интересом изучали легкие и красивые здания в колониальном испанском стиле и делали наброски. Им тоже уже поступали заказы на различные сооружения в южных регионах СССР. Инициатор всей этой грандиозной суеты — нынешний руководитель Советского Казахстана Петр Миронович Тишков. Как оказалось, имел большие планы по части улучшения облика своей столицы Алматы, больше знакомый иммигрантам под названием «Верный». Вечерами обитатели пансионата собирались в большой гостиной, развлекали друг друга песнями, музыкой и стихами, а иногда читали различные лекции или просто обсуждали происходящее в мире. Многие ученые, хоть и прямо или косвенно, были связаны с оборонной промышленностью, твердо стояли за мир и разоружение, участвовали в международных антивоенных комиссиях и организациях, протестовали против ядерных испытаний и вооруженных конфликтов. Среди таких активистов был ботаник и биохимик Евгений Исакович Рейч-Рабинович. И даже сам знаменитый Георгий Богданович Кистяковский, звезда химии, один из создателей атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта. За пару лет до этих событий, в знак протеста против войны во Вьетнаме, он отошел от дел и подал в отставку из Американской академии наук. За предложение вернуться на родину, где плодотворно работал его родной брат, биолог Александр Богданович, Кистяковский ухватился сразу и дожидался философского самолета с нетерпением. Самую неожиданную группировку реэмигрантов составили экономисты. Казалось бы, в социалистической системе хозяйствования им, обученным и воспитанным в совершенно другой традиции, делать было совершенно нечего. Однако Георгий Георгиевич Казмецкий, ставший министром экономического развития Казахской ССР, обещал, что каждому специалисту найдется подходящая работа. И стратег Анцев, и аналитик Василий Васильевич Леонтьев, и, что особенно удивительно, крупнейший специалист по экономике сельского хозяйства в форме мелких частных хозяйств Вольф Исаакович Ледежинский уже получили материалы для рассмотрения и изучения. В других обстоятельствах Ледежинский, собаку съевший на вопросах свободного фермерства, даже не принял бы всерьез предложение переехать работать в СССР. Но однажды он уже пострадал в США от антикоммунистической истерии, вовсе не будучи коммунистом, просто за то, что занимался исследованиями советской экономики и бывал в командировках в Союзе. Перспектива потерпеть еще и от русофобов, будучи русским только по месту рождения, но никак не по национальности, его совершенно не радовало. И Вольф Исаакович, скрипя сердце, согласился на предложение почитать советским колхозникам те же лекции, которые раньше читал японским и тайваньским фермерам. Его разговор с мистером М. Евгений Михайлович Глухарев невольно подслушал. «Товарищ комиссар, а скажите, что сейчас в СССР не преследуют по религиозному признаку?» «Знаете, я хоть и коммунист с 30-летним стажем, еще с гражданской войны в Испании, но все одно католик. Никто меня не трогает. Хожу иногда в храм святого Людовика Французского. Там служат мессы, даже на испанском. Одно время власть, скажем так, недолюбливала баптистов, но сейчас и с ними помирилась. Так что вам совершенно нечего опасаться». «Прямо рай на земле?» — не поверил Ладежинский. «Нет, не рай. Хватало у власти дураков, но сейчас, кажется, вполне адекватные люди руководят государством. Что ж, будем надеяться, они задержатся во власти. Анекдот вам про надежду рассказать?» «Анекдот?» «Ну да, а то вы так переживаете. Расслабьтесь, все будет нормально. Слушайте». Больной спрашивает у врача. «Доктор, у меня надежда есть». «Надежда? Есть. Шансов? Нет». Значительно меньше среди желающих вернуться в Россию было представителей так называемой творческой интеллигенции. Те запросто могли перебраться на свои виллы и гасиенды где-нибудь в Провансе или в Аргентине, если бы дело пошло совсем плохо. На них у Тишкова тоже были определенные планы, но они могли и подождать. Пока что предложение потрудиться в СССР пришло только писателю Юрию Петровичу Миролюбову. Репутация у него была довольно скандальная. Он опубликовал весьма сомнительное творение под названием «Велесова книга». Якобы памятник славянской культуры и истории сильно до христианских времен. Причем исследователи по большей части были уверены, что сочинил он ее сам. Миролюбов держался загадочно. Только ухмылялся и утверждал, что все присутствующие о нем еще услышат. Глухарев с его творчеством практически не был знаком, но знал, что дело касается какой-то эзотерики. Так бы и махнул на нее рукой. В круг его интересов она никогда не входила. Да и был он православным. Никакого любопытства к язычеству и суевериям не испытывал. Однако вспомнить о разных поганых чудесах пришлось довольно скоро, когда в их компании откуда-то нарисовался Джеймс Уэбб с наркоманскими историями про подделку высадки на Луну вперемешку с описаниями огромных розовых чупакабр, цветущих кактусов, растущих у окружающих из глазниц, и койотов, воющих на три голоса гимн СССР. Рамон Иванович Лопес Меркадер продолжал держать связь с агентом, который выполнял роль садовника у художника-троцкиста Кибальчича, и в самый разгар операции «Побег из Шоушенка» в эту паутинку с размаху влепилась букашка размером с вертолет Сикорского «Си-Кинг». Экс-директор НАСА Джеймс Уэбб явно запаниковал. Похоже, в проекте «Аполлон» наконец обнаружились громадные финансовые дыры. И к заду отставного администратора стал уверенно приближаться хорошо разогретый паяльник. Он не придумал ничего лучше, чем самолично явиться к Кибальчичу, чтобы спросить, нет ли новостей из СССР. Садовник подсуетился, сумел подлить гостю в стакан что-то из любимых снадобий сеньора Влади, и срочно сформированная группа захвата вывезла пускающего слюни в счастливом наркотическом трансе Уэба на базу Сиуатанеха. Эвакуацию было решено провести немедленно, тем более, что почти все лица из списка уже были в наличии. Петр Миронович Тишков связался с президентом Мексики Ордосом, который был ему кое-что должен после того, как крылья Родины помогли унять намечавшиеся во время Олимпиады народные волнения, и попросил посодействовать в отправке на родину советского гражданина, с коим случилось неожиданное психологическое расстройство. По поручительству самого президента для Уэба выписали временные документы, не утруждаясь установлением его личности, и философский самолет в виде подвернувшегося чартерного рейса, срочно зафрахтованного у Air France, вылетел из Мехико в Париж. В эти дни проходил официальный советский дипломатический визит во Францию. Первая международная встреча на высшем уровне для нового генсека Шелепина. В июне на авиасалоне в Ле-Бурже был показан сверхзвуковой авиалайнер «Конкорд». А вот Ту-144 туда не отправили. Машина была еще слишком сырой, и Андрей Николаевич Туполев наотрез отказался нести ответственность, если из-за желания политиков покрасоваться огромный самолет грохнется парижанам на головы. Все же позднее Шелепин сумел его продавить, и было решено, что «Тушка» посетит французскую столицу во время его визита, чтобы продемонстрировать, что советы тоже не лыком шиты. И надо же было такому случиться, что философский самолет с особо ценным наркоманом и несколькими десятками возвращенцев на борту и советская золотая птица одновременно оказались в аэропорту Ле-Бурже. Уэба требовалось доставить в Москву как можно быстрее и без огласки. Решение вывозить его на экспериментальном самолете было принято со скрипом, но без проволочек. Туполеву никто не посмел сообщить, что намечается первый полет Ту-144 не с балластом, а с настоящими пассажирами. Сажать машину решили в Воронеже, чтобы в случае чего сразу же засунуть ее обратно на завод, где она и была построена. Иммигранты, которым, разумеется, тоже никто не сказал, с каким риском будет сопряжена заключительная часть их путешествия на родину, пришли в восторг. Почти никто из них и понятия не имел, что в Советской России умеют делать такие вещи, как сверхзвуковые авиалайнеры. Ведь подобных машин не было даже в Америке. Без прохождения паспортного контроля и всяких прочих формальностей всех перегрузили из одного самолета в другой. И громадная алюминиевая стрела взмыла в парижское небо. Планировалось, что «Тушка» проведет при отлете несколько пилотажных маневров, чтобы показать, что наш пострел не хуже франко-английского, который успел немного повыделываться в воздухе во время показа на авиасалоне. Летчики-испытатели были абсолютно не в восторге из-за того, что плохо облетанную машину придется загонять в подобные перегрузки, и на всякий случай написали перед вылетом во Францию завещание. Когда выяснилось, что виртуозить не придется, зато придется вести живых людей, второй пилот Молчанов заявил, что лучше сейчас скинется на какого-нибудь ажана, отнимет у него пистолет и застрелится. Командир корабля Козлов на силу успокоил разнервничавшегося напарника. Но и у него самого сердце было не на месте. Парижские диспетчеры сперва ни в какую не хотели выпускать советский самолет раньше согласованного изначально времени. Однако после просьбы Шелепина к Деголю вопрос быстро решился. Французские военные запланировали пролет разведчика «Мираж» параллельно Ту-144 с целью съемки. Но из-за переноса вылета он не состоялся. Менее чем через 2 часа инженер-испытатель КБ Туполева Первухин, которому поручили выполнять непривычную роль стюарда, вышел в салон и объявил. «Прошу всех пристегнуться! Наш самолет готовится к посадке на аэродроме Балтимор!» Инженер не знал, что за люди летят вместе с ним, и на всякий случай повторил объявление на английском. Внезапно в салоне поднялся страшный шум. «К «Как, Балтимор, нам же сказали, что мы летим в Россию!» «Да что же это такое-то творится, господи!» «Ах, проклятые большевики, перед смертью и то обманули!» Первухин даже не подумал, что название военного аэродрома в Воронеже кто-то может понять превратно. Тем более не мог он представить, что кто-то вообразит, будто за 2 часа можно долететь от Франции до Америки. Но он не недооценил психологическое влияние футуристично выглядящего самолета на умы и сердца пожилых людей. Пришлось перекрикивать галдящих стариков и объяснять, что все в порядке, и Балтимор — это таки уже Россия, причем вовсе не потому, что за последнюю пару часов кто-то перекроил политическую карту мира. Безмятежнее всех во время этой переделки был экс-директор НАСА Джеймс Уэбб. Действие отборного аризонского пиотля ослабевало, и американец начал было подозревать, что вокруг творится какая-то ерунда. Но объявления о предстоящей посадке в Балтиморе успокаивали его. Он совсем забыл, что больше не работает в аэрокосмическом агентстве, и теперь прикидывал в уме, стоит ли ему взять такси или лучше позвонить, чтобы за ним прислали машину.